Через расщелину висел веревочный мост, но это было когда-то. На этой стороне он все еще был привязан к опорам, но на другой веревки перерезали, и они висели без пользы. Мэтью выругался в полголоса. Это точно работа Слоттера. Как далеко придется идти, чтобы отыскать другую дорогу? Ответ пришел быстро. Мэтью посмотрел вправо и увидел ярдах в 40 массивный дуб, поваленный бурей. Корни его вырвало из земли на этой стороне, а ветви утонули в листве на той. У прохожего уже гас свет в глазах, но все же он видел достаточно, чтобы оценить ситуацию. «Осторожно», — шепнул он, — «это здесь». Мэтью сам это знал. Слоттер подтвердил, разрушив мост. Открыв сумку, Мэтью вытащил все еще заряженный пистолет. «Мне не перебраться», — сказал прохожий. «Разве что крылья отрастить». «Пойдем», — сказал Мэтью. «Держись за меня». Они пробились сквозь кусты и ползучие растения на краю обрыва. Лучи солнца стояли столбами между деревьев. Чирикали и пели птицы в кронах. Мэтью лихорадочно размышлял, разглядывая заросли на той стороне. Для него возможность перейти по стволу была сомнительной. А для прохожего — невозможной. Может быть, удастся найти другой веревочный мост. Но где? В миле отсюда? Дальше? Или его вообще не будет? «Может быть, — подумал Мэтью, — может быть, они могли бы сесть на ствол и по нему перетащиться. Медленно. Сколько займет времени, столько и займет. Но если это то место, которое искал Слоттер, то он здесь будет неподалеку. Может быть, даже сейчас наблюдает. И чем дольше времени займет переправа, тем дольше каждый из них будет целью для пистолета Слоттера. И Мэтью знал, в кого Слоттер будет стрелять первым. Это знал и прохожий. «Здесь», — сказал он слабым голосом, — «посади меня здесь». Мэтью опустил его на землю, прислонил к комлю дуба, где торчали узловатые корни. «Лук, колчан, положи их рядом». Мэтью выполнил просьбу и присел рядом сам. «Могу я...» — голос у него осекся, и он начал снова. «Могу я что-нибудь для тебя сделать?» «Можешь. Иди дальше. Быстро. И очень осторожно, Мэтью. Не закрывая глаз, глядя во все стороны». «Ладно». «Слушай». В осипшем голосе послышались остатки прежней силы. Индеец был доблестен и мужествен до конца. «Я умру, но я не исчезну. Я поручаю тебе быть моей стрелой. Если ты когда-нибудь попадешь снова в мою деревню, скажи моему отцу, что я был безумен, но я был хорошим сыном». Окровавленные пальцы стиснули руку Мэтью. «Скажешь?» «Скажу». Прохожий улыбнулся половиной рта, веки у него опустились, а потом он резко открыл глаза, будто вспомнил что-то важное. «Хочешь взять часы обратно?» «Ах, какое печальное и трогательное зрелище!» — прозвучал издевательский голос с той стороны лощины. Рука прохожего разжалась и упала. Мэтью встал и обернулся к Тиранусу Слоттеру, который вышел из леса. В правой руке Слоттер держал пистолет, в левой — шнур, скрученный из передника фейс, которым он и связал женщинам руки. На голове повязка, сделанная из того же передника, с кровавым пятном над левым ухом, покрытым запекшейся кровью. Женщин он поставил перед собой как живой щит. Даже в этих обстоятельствах Мэтью заметил, что одежда у Слоттера стала получше. Коричневые панталоны, белые чулки, серая рубашка, бежевый сюртук. Поперек груди — холщовая лямка коричневого вещмешка. чьи ботинки на ногах убийцы, Мэтью тоже знал. «Зацепил меня, гад краснокожий», — сказал Слоттер. «Но только зацепил. Через пару дней все заживет, как под весенним дождичком». Он осклабился, показав полную пасть зубов. Они теперь казались еще больше, когда он побрился. «Мэтью, Мэтью, Мэтью!» Он укоризненно пощелкал языком и положил ствол пистолета на плечо Ларк. «Ну-ка, опусти пистолет быстро, курка не трогай. И скажи, что мне с тобой сделать?» Мэтью быстро глянул на Ларк и Фейс, которых убийца держал на привязи. Фейс в этом мире отсутствовала. Опустила голову, волосы упали на глаза. Губы у нее шевелились, очевидно, повторяя и повторяя какие-то моменты детства, поддерживающие ее даже в это черное утро. Как дитя. После падений на пути она так и выглядела, с ободранным носом и подбородком, с приставшими к платью листьями.